Глава 15. Камила. Арсен давно не спал, попивая третий кофе за утро и сидя на бассейне. Он обожал нашу виллу и, мне кажется, даже гордился, что к ее созданию приложил руку именно я. По крайней мере, увидев финальный результат, он поручил мне продумать дизайн и двух других соседних вилл, которые тоже находились в нашей собственности, но были приобретены как капитал вложения для сдачи в аренду. Место было шикарным. Одна из веток пальмы, первая линия с выходом в открытое море, фантастический по красоте Infinity Pool, метров в 300, один на три виллы. А еще комплекс открытых джакузи, суперстильный спортзал, спа-зона, кинотеатр. Все эти помещения были общими для трех вилл, и это решение было истинно правильным, потому что в противном случае рекреационная зона получилась бы местечковой и мелкой. А так создавалось ощущение, что ты в пятизвездочном отеле, по масштабам и расстояниям. Вот только рассчитано это богатство было только на жителей наших трех владений. Вышла к нему, параллельно заказывая у прислуги себе свежевыжатый сок. И пускай новомодные диетологи утверждали, что он не полезен, я обожал этот живительный вкус фруктовой прохлады по утрам. Арсен мне молча кивнул, не отрываясь от телефона. «Забыл тебе сказать, обе наши виллы теперь заняты. На несколько месяцев. Так что имей в виду, когда снова решишь загорать топлес...» Он полоснул по мне одним из своих горячих взглядов, намекая на мой прошлый приезд. «Наверное, эта ситуация могла быть сексуальной, если бы я что-то к нему чувствовала, как к мужчине. И что во мне не так? Почему другие могут заставить себя полюбить мула, а я не могу даже Арсена? Может, потому что он всего лишь гнусный насильник? Для меня. Классно. Рада. Кем? Надеюсь, маленьких детей у семей не будет? Не хочу все время слушать капризы и визги, раз уж ты вынуждаешь меня сидеть здесь несколько месяцев». Арсен усмехнулся. «Чего-чего, детей здесь точно не будет. Я сдал виллу Алмазу и его команде. На одной вилле будет жить он, другой разместятся его архаровцы. Менеджеры, тренеры и эти милые ребятки, подрастающие спортсмены для совместных тренировок». Так положено. Мегазвезды подтягивают ребят помоложе и попроще среди таких же бойцов, чтобы коллективно тренироваться, заодно передавать опыт, да и не отвлекаться на всякие глупости типа бухла, женщин и прочего. Что? Я чуть не поперхнулась, услышав эти слова. А что тебя удивляет? Спросил он. Он долгое время жил и тренировался в США. Раз уж я перетащил его в Дубай, ему нужно обустроиться здесь. И смысл искать другое место, если наши виллы идеально подходят. И локация хорошая для тренировок. Море, песок, уединенность. В отель я его поселить не могу. Ему нужен именно дом с соответствующей инфраструктурой. И смысл мне снимать что-то у чужих людей, если есть свое. К тому же не нужны лишние уши и глаза. Пусть готовится у меня под боком. Я попыталась не показывать виду, что меня всю колотит. И почему только меня всю колотит? Я не должна обо всем этом думать. Арсен, ты предлагаешь мне жить вместе с толпой мужиков? Мне придется с ними делить наши общие зоны? Не перегибай и не утрируй, Камила. Здесь такая территория, что вы при желании даже не пересечетесь. И нет, ничего делить не придется. У них режим. Они здесь не на бассейнах прохлаждаться приехали, а занимаются по расписанию в преддверии боя. Вопрос пары месяцев. Он потренируется, выступит и съедет. Я нервно прикусила губу. Думала. «Не надо сейчас драматизировать. Купайся в бассейне перед домом. Там тебя никто не увидит при желании. А если приспичит, поедешь, покупаешься к Злате. Она в Four Seasons живет ведь. Там супер бассейн». «А спортзал? Спа?» — не унимался я. «Я сказал по расписанию. Они живут по часам. Ты тоже начнешь. Горничная принесет завтра их график. Подстроишься». С Русланом я уже переговорил. Он все понимает и предупредит своих ребят, чтобы в обозначенное тобой время никто из дома носу не казал. И вы, чтобы туда не совались со Златой в ту половину. Знаю я ее. Мужиков увидела, небось, вся потекла. Я все-таки поперхнулась. А Арсен поднял на меня какой-то неоднозначный взгляд. Ты говоришь вообще-то моей подруге. Я говорю о том, что очевидно. Она 100% распушит перед ними свой хвост. Только предупреди ее заранее, чтобы до боя не лезла к ним. А после боя может хоть на голове голой заехать на велосипеде, как в цирке. Как раз ребята оторвутся. Ты о чем? Я плохо разбиралась во всей этой специфике боев. Как правило, до соревнований бойцы на строгом воздержании. Никакого секса. Он расслабляет. Нужно максимальное напряжение. Почему-то по телу прокатилась волна тока. Зато потом... Арсен усмехнулся. Думаю, после боя алмаз трахнет и твою Злату, и еще штук 5 телочек за раз. По крайней мере, мой прошлый чемпион делал именно так. Так что обрадуй свою подружку, чтобы немного подождала, а потом срубила джекпот. Гаденько засмеялся. Я невольно снова поперхнулась. Арсен поднял на меня еще более вопросительный, заинтересованный взгляд. Зачем он мне все это говорил? Выводил на эмоции? Дразнил? Провоцировал? Странно все это слышать о скромном, молчаливом парне с моего сельского класса. Я помню его босиком, в резиновых шлепках и закатанных до щиколотки штанах, выцветшей футболке от многочисленных стирок. А ты мне про миллионы, вагоны женщин для утех. Арсен продолжал внимательно смотреть на меня. И что же было у него в голове? Он не мог ни о чем догадываться. В жизни не поверю, что Аслан мог признаться, что между мной и его сыном что-то было. Это было бы недостойно даже его. «Мир денег и известности меняет людей, Камила», — протянул руку к моей шее. «Ты уже тоже далеко не та невинная девочка с оленями глазами, какую я встретила высоко в горах». Он часто любил это вспоминать. Его возбуждали мысли о нашей первой встрече. Хоть он сам в этом не признавался, я всегда это знала. А меня всякий раз передергивало. И эти воспоминания неминуемо перечеркивали все хорошее, что Капиев пытался сделать для меня, для нас. Сегодня вечером пойдем с ним в ресторан, Камила. Я деланно закатила глаза. Воспринимай это как часть работы. Он мне нужен,